Так смерть мою предсказала, в мучениях причем, и осознанно, не сдержался и требовал детали. Это понятно, но закрыв глаза, потерла пальчиками свой носик леди. Ведь даже когда ругает, глаз не оторвать и невозможно злиться на такой цветок, это, все равно, было слишком с твоей стороны. Наказывать, разумеется, я тебя никак не буду. Ты слишком много сделал для меня и моей семьи, особенно в плане защиты моей наследницы, за что я тебе очень благодарна. В таком случае, просто, пожалуйста, сдерживай себя и будь осторожен. Ты сильнее и способней, чем ты думаешь, Алекс. Спасибо, уважаемая наставница. Теперь же, давай обсудим ту информацию, что выдала касательно твоих глаз, Трелани. Сам крайне удивлен и обеспокоен этим. Хотя, если честно, то считаю ее слова метафорой, хоть они и не лишены смысла при этом. Поясни. Ну, я и пояснил, а именно, рассказал про аналогию с наследником Поттером, что знаю о его особой мантии, про существование которой выяснил, когда мы столкнулись с ним еще на первом курсе, как раз в тот момент он тащил вместе с Браун под этой самой мантией на башню дракончика, а также, что слышал о старшей палочке, как и легенду в целом, и то, что фамилия и род Поттер являются наследником Пивереллов. И если интерпретировать слова профессора Трелани именно в таком ключе, то, все даже очень может быть и более чем правдоподобно. Хм, всерьез задумалась моя наставница, знаешь, Алекс, а пожалуй ты прав. И если посмотреть на то, что произошло и возможно дальше происходит с тобой с такой стороны, то я даже не знаю, что сказать. Ведь точно так же, можно рассмотреть и ее пророчество твоей смерти. Не думаю, там профессор Трелани вот прямо точно ушла в глубокий транс и сделала именно предсказание, а не дала определение или какие-то намеки на мою судьбу. Ладно, выше нос, разберемся. В конце концов, я тебе очень благодарна за то, что, оказываясь рядом с Дафной, ты обеспечиваешь ее безопасность, куда бы вы ни вляпались. Поэтому, я поделюсь с тобой одной информацией, что определенно будет тебе очень интересно. У меня есть серьезное предположение, из какой семьи ты проходишь, но пока я не получу точных доказательств, позволь не называть мне фамилию этого рода. Заинтриговали, уважаемая наставница. А то, и еще кое-что, Алекс, на зимних каникулах тебя ждет не только еще одна моя серьезная награда, но и испытание для тебя. Но уверена, что ты справишься и примешь правильное решение. А как, дорогая наставница решила попрактиковаться в таинственности и загадках, дабы отвлечь меня от бед и проблем насущных чем-то занимательным и интересным. Вот только все это бесполезно и зря. Пророчество моей судьбы от Трелани — это то, чему я однозначно верю, и придется очень попотеть, чтобы разобраться в нем и попытаться изменить свою судьбу. Помирать молодым ох как не хочется. Кроме того, нужно разобраться и с текущей проблемой, а именно с последствиями столкновения с Богдартом. Так что сегодня обязательно загляну в выручку, сначала один, потом уже всей нашей дружной компанией. Понял. А можно спросить? Спрашивай. Профессор Трелани еще между делом выдала информацию, дав не касательно вашей семьи. Не бери в голову, неприятно, конечно, но не смертельно. Хоть это и подтвердило мои определенные мысли, как и объяснило ряд моментов. Ладно, разберусь, особенно, когда пазл более-менее теперь сложился. На этом наш разговор с наставницей завершился, и меня выпроводили в гостиную факультета. Время-то уже позднее. Как ты себя чувствуешь? Заботливо спросила Герми, ставя передо мной тарелку с едой, за столиком в углу гостиной. Ужин-то я уже пропустил. Жить буду, а что болит, до свадьбы заживет. Мой ответ немного смутил Гермиону. И пока она витала в своих, ей одной известных мыслях, мне также было о чем подумать. Ведь пока шел по коридорам, снова обнаружил один весьма примечательный момент, что наблюдаю уже с самого утра. А именно, почему-то большинство маглорожденных учеников, смотря мне в глаза, начинают нервно вздрагивать и отводить взгляд. Полукровки реагируют не так остро, у чистокровных реакция почти не наблюдается, особенно у старших курсов. И над этим вопросом также стоит серьезно поразмыслить, так как статистика уже говорит сама за себя, и напрашиваются определенные выводы. С одной стороны, конечно, можно предположить, что это из-за слухов о моем якобы нападении на преподавателя. Но такая реакция наблюдалась еще до урока прорицания, так что этот вариант отпадает сам собой. За этими мыслями и поздним ужином, время пролетело незаметно, и дождавшись, пока все отправятся спать, решил наконец-то выбраться в выручайку. Вот только, Алекс, позвала меня страж гостиной, когда я выбрался из нее уже ночью, дождавшись, как все отправляться спать. «Да, уважаемая страж, вы что-то хотели? Куда собрался?» «Прогуляться. В этот чудеснейший вечер, мне нужно хорошенько подумать и начать разбираться с рядом накопившихся вопросов и проблем. А ты ничего не забыл, Алекс?» «Ну да, ваша правда, уважаемая страж. Прошлый год нам было как-то не до нашего с вами соглашения. Сейчас же, пока все спокойно, я готов возобновить наше с вами взаимопонимание и сотрудничество. Итак, загадка. Оживший мертвец правит судьбой того, кто держит его части в своих руках. Хм, занятно. Ответ, кости. Довольно хорошая загадка, да Винчи, если не ошибаюсь, ее автор. Все верно, уважаемая страж. Что же, мне пришлась по душе твоя загадка, навевает некоторые воспоминания. А посему, в таком случае, как и раньше, я не буду препятствовать твоим перемещениям, Алекс, но только до тех пор, пока ты не угодишь в очередную передрягу. Спасибо, уважаемая страж. А может, вы знаете что-то о древних Боггартах или глазах Гекаты? А почему бы и не спросить? Как элемент древней защиты школы, Страт вполне возможно что-то дознает. Знаю, но и ты, Алекс, должен помнить цену за каждый свой вопрос или информацию. Хорошо, ну вот, опять надо что-то вспомнить. В следующий раз лучше подготовиться к этому заранее. Итак, загадка. Скажешь, не приходи, все равно приходит. Скажешь, не уходи, все равно уходит. Неплохо, но слишком просто, Алекс. Ответ, время. Поэтому я отвечу лишь на один твой вопрос и то, кратко, так, как об этом мало что известно. В школе и правда, некогда поселился Боггард, что обитал в самых нижних подвалах. Это было несколько веков назад, когда основатель Слизерин покинул ее, а его страж впал в спячку. Именно с ним ты недавно и столкнулся, по несчастливой случайности и невнимательности профессора. Хотя, глупо его обвинять в этом. За такой долгий срок эти создания становятся довольно сильными и очень коварными. Как и почти любое из долгоживущих магических существ, обладающих разумом или его подобием. На этом все, ступай, и будь осторожен, Алекс. Спасибо, уважаемая страж. Ну, к сожалению, яснее от этого ответа мне не стало, а значит, нужно продолжать поиски информации из доступных источников. Глава 63. Кто же ты, Геката? Тлетворный сок полночных трав. Трикрат, пронизанный проклятием Гекаты. Уильям Шекспир. Ночь, выручай, комната в виде библиотеки, а я сижу за столом, окруженный горой старых книг и древних свитков, посвященных древнегреческой богине, Гекате. На коленях удобно устроилась Лилит, на плече сидит и не отсвечивает Марнат, двое из оставшихся слуг воронов сидят в засаде на ближайших шкафах. На столе же, на расстоянии вытянутой руки, лежит ритуальный кинжал. Так, на всякий случай, здравая паранойя, после всех недавних злоключений и событий, уж точно не повредит и не будет лишней. Ладно, ближе к делу. Среди наспех просмотренных и изученных мною материалов нашлось несколько весьма интересных записей, в том числе и уже знакомого мне Герпия Злостного, как и еще несколько других, весьма примечательных фамилий, в числе которых, один из основателей Хогвартса. И тут сложно ошибиться, предположив, что речь идет о Салазаре Слизерине, ведь и он также отметился небольшим исследовательским трактатом по этой теме, связанной с его любимыми змеями. Итак, что же я нашел? Если воспринимать Гекату с точки зрения простецов, то это некая божественная сущность, которой поклонялись древние греки и еще ряд островных городов и народов ближайшего региона. Они строили храмы, неистово веровали, приносили жертвы и дальше по списку, то есть все точно так же, как и по отношению к другим божествам того периода. Но, вот когда речь идет о восприятии и понимании подобной сущности от лица волшебников, то все становится намного, намного сложнее. Все дело в том, что, судя по оставленным то тут, то там намекам, в особенности в самых древних трудах и исследованиях, речь идет не о какой-то мифической богине, а о представительнице ранее существовавшей иной расы, Фири, упоминания о которых до обидного скудны, что лишь еще сильнее распаляет любопытство и желание искать ответы. А так как никаких доказательств или чего-то вменяемого на эту тему я, увы, пока не нашел, то вернемся к тем данным, что составляют из себя хоть какую-то условно-цельную картину, а именно, древние греки, в том числе и волшебники, отождествляли Гекату с богиней Луны, Селеной, или же, некоторые, воспринимали ее как темную версию Артемиды. Во власти, которой находились смерть, ведьмы, некромантия, ядовитые растения и змеи. Изначально в древнегреческой мифологии Геката не являлась отрицательной сущностью, но со временем, с развитием культов Афродиты, Афины, Артемиды и других, подобных, как выяснилось, условно богинь, так как теперь одна магия знает, кем они были все на самом деле, Геката отходит на задний план, опускаясь все ниже, во владение Аида, превращаясь уже в одну из хтонических сущностей его царства, воплощая собой ужас ночи, бледную женщину с черными волосами и глазами, что выходит в темноту на охоту со своей стаей адских псов. По этой причине, ее также почитали, как богиню мрака, ночных призраков, кошмаров, черного волшебства и повелительницу теней, а основным священным животным этой сущности была собака, которых часто приносили ей жертву. Именно по этой причине считается, что Геката бродит ночью по дорогам со свитой собакой душами умерших. При этом у адских псов в темноте глаза горят красным отблеском. Попалось также кое-что очень особенное, а именно, согласно халдейским оракулам, а прорицателям я ныне очень даже верю, Геката является сущностью божественной триады, составляющей основу мироздания. Трансцендентный отец, Демиург или второй ум и сама Геката, воплощающая собой силу. В дополнение к этому, Геката воспринимается богиней рубежей, властительницей всех границ и переходных периодов в человеческой жизни. Тройственный облик Гекаты указывает на ее власть над тремя мирами – небом, морем и землей. Об архаических истоках ее культа свидетельствует то, что она изображалась с головами различных животных, каждая из которых символизирует одну из граней ее разностороннего характера. Геката ассоциировалась с посвятительными церемониями ряда античных мистериальных культов, не только знаменитых элевсинских мистерий, но и культа Деметры в Селенунте, Сицилия, а также мистерий, бытовавших в Аргосе и на греческих островах Самофракия и Эгина. В то же время именно ее винили в безумии появлении призраков, и она несет ответственность за постигающее людей безумие, помешательство или одержимость какой-либо идеей. Ей приписывают три кнута власти, которыми она управляет человечеством. Однако на изображениях у ее первого тела всегда два кнута, довольно часто замененные змеями. Остальные два тела держат другие предметы, чаще всего – факелы. Точно так же, часто наблюдается связь Гекаты с другими богинями, в особенности с Деметрой, покровительницей плодородия и ее дочерью Персефоной, Корой, богиней подземного царства. Геката выступала помощницей обеих в темных делах, связанных с мраком ночи. Что касается атрибутики богини, то растение аконит, как и его сок, очень часто упоминается в арсенале волшебных трав богини. Этот цветок имеет громкую, но печальную славу. Аконитом растение называется от древнегреческого города Аконе, возле которого в изобилии это растение произрастало. Кроме того, вблизи города находилась пещера, ведущая, по преданиям, в ад, ближе всего, в котором как раз и находились владения Гекаты. По этой причине, культовыми местами Гекаты считались пещеры. Ее древние алтари были круговыми, с разными надписями на них. Для прорицания верующие использовали так называемый ритуальный круг Гекаты, в центре которого обязательно был золотой шар с сапфиром внутри. Как он работал и что давал, ни черта не понятно. А сохранившиеся схематические изображения рун, в данный момент для меня не дают абсолютно никакой информации, по той причине, что в первую очередь, это не тот рунный язык, который я уже начал постигать. Ладно, с этим можно будет позже попробовать разобраться, если время позволит. Из всего прочитанного, чаще всего встречается три единственности этой богини, и связанные с нею змеи и собаки. А посему, слова нашей дорогой предсказательницы и профессора Сивиллы Трелани о моих глазах и проводя при этом аналогию с Поттером, можно предположительно трактовать следующим образом. Трансцендентный отец, в моем случае, речь идет о поглощенной сущности Васюка Ползучего, ибо король змей, как никто другой, подходит на эту роль. Далее, вторая ипостась, Демиург или разум, тут также отгадывать ничего не нужно, ведь, очевидно, речь идет о съеденной сущности древнего Бобгарта, что тот еще лютый мозгоклюй, как оказалось на практике. Касательно него самого, сейчас уже искать ничего не буду, завтра Герми попрошу посмотреть. Что же до вопроса про оставшуюся третью часть, являющую собой воплощение силы, то тут, весьма неплохо было бы поглотить сущность пушка Хагрида. Но, чего нет, того нет. Зато есть прекрасная альтернатива, и какое же совпадение, получить эту информацию от судьбы, маги или еще чего именно сейчас, когда потенциально последний необходимый элемент слоняется прямо под носом. Нужно только ручки протянуть и взять. Несомненно, речь идет о Тликане, коим является профессор Люпин, с сущностью которого он отчаянно борется и отторгает из себя. Ведь собака, а точнее адский пес, является важным элементом образа Гекаты, который, в свою очередь, весьма неплохо подходит под определение оборотня. Ликантропия, по своей сути, не просто магическое проклятие, а еще болезнь, по совместительству, что очень даже соответствует найденным мною материалам о темной богине. Ладно, пора заканчивать, а то и так засиделся, говорю уже сам с собой, покидая выручай комнату. Итак, на удивление, нашел намного больше, чем рассчитывал обнаружить с первого захода. Ни книги, ни свитки, само собой, убирать не стал, ведь уже завтра продолжим искать ответы на вопросы, расширенным составом. Уже только выйдя из комнаты, столкнулся лицом к лицу с человеком, с которым также не мешало бы побеседовать, да и взыскать пару обещаний. И чего же мы тут забыли, среди ночи? Решил записаться в нарушители, Алекс, осматривал меня с ног до головы старина Филч. Вовсе нет, просто сидел, учился. Причем настолько погрузился в процесс, что потерял счет времени. Ну да, хорошее ты место для этого выбрал, кивнул старик в сторону выручай комнаты, удобная вещица. На все случаи жизни, так сказать. Что касается комнаты, то да, уже успел оценить ее возможности и разнообразие. А вам-то, зачем она? Так инвентарь там храню, уборочный, который используют местные домовые эльфы для поддержания порядка в замке. Ясно, мистер Филч, я хотел спросить, по поводу обещанного вами обучения, а что, в текущей ситуации явно не лишним будет. Это в каноне, Люпин был недалеконом, которого гонит и в хвост, и в гриву Блэк, в своей псовой форме. Что же будет на самом деле, одной магии ведомо, но уж явно не так просто, как в книжке. Я помню, и ты знаешь, можно будет даже начать в скором времени. В конце концов, ты уже достаточно повзрослел для этого. Даже руки преподавателям ломать уже начал. Припомнил мне мою недавнюю выходку местный завхоз. Это было случайно. Раз знаете результат, значит и причину понимать должны. Чувствую, мне этот случай с профессором Трелани еще очень долго припоминать будут, если нового чего не устрою. Конечно, понимаю, с одной стороны, Трелани каждый год кому-то предсказывает смерть. Вот только, в твоем случае, парень, насколько мне известно, это было ее настоящее предсказание. И такое, и правда, очень неприятно. Поэтому данная ситуация и была так быстро улажена. А в качестве наказания тебе засчитали полученную оплеуху от профессора, после которой ты оказался на больничной койке. Понимаю, наставница говорила об этом. Ладно, по поводу исполнения моего тебе обещания, начнем на следующей неделе. А можно, чуточку пораньше, ведь кто его знает, когда наследник рода Блэк, в облике псины, начнет шастать по замку, царапая разные картины. Вдруг это произойдет раньше, чем в каноне. Сейчас пока дел не в проворот. Так что, увы, ладно, иди, спи, и не вздумай где-то еще шататься, а то мне придется записать тебя в нарушители, закончил наш разговор Филч. Добрался сначала до гостиной, а после до спальни, без каких-либо приключений, ведь пока все тихо, и еще впереди новые ограничения, патрули и прочая дребедень, в попытках остановить нападки Блэка. И вот зачем дедули эта очередная игра на публику, когда он прекрасно знает, что Сириус то ни в чем не виноват. Ладно, это его дело, и меня оно мало касается, во всякой случае сейчас, своих проблем хватает. Какая прелесть, с ухмылкой на лице разглядывала мои мешки под глазами и заспанный вид Герми, находясь в гостиной факультета, где мы встретились, как всегда, ни свет ни заря, и намного раньше, чем нужно вставать на завтрак. С добрым утром, Алекс. Ух, утро, добрым не бывает, Герми, особенно, после бессонной ночи, увы. Какой бы волшебной выносливостью ни обладало тело колдуна, и даже в моем случае, здоровый сон необходим организму, ну, или потребление восстанавливающей химии. И что же тебе так мешало спать? Позволь полюбопытствовать. Книжки читал, занимательные и интересные. Благое дело, Алекс, но и о себе не забывать нужно. Это понятно, Герми, но, есть вещи, в которых хотелось бы разобраться как можно скорее. Значит, вчера среди ночи ты один сбежал в библиотеку выручай комнаты, хмурилась Гермиона, сделав абсолютно правильный вывод. И я точно так же не одобряю твоей подобной легкомысленности, Алекс, вставила свои 5 галеонов Дафна, спустившись в гостиную и застав часть нашего разговора. «Если ты забыл, моя мать настойчиво рекомендовала нам не перемещаться по одному. Не забыл, но не рассчитал, что настолько засижусь. И, оно того стоило», — продолжила допытываться до истины Гермиона, уверена, что твои ночные изыскания связаны со словами профессора Трелани. «Верно, Герми, оно того стоило, и очень даже. Вот только, мне не удалось собрать всю головоломку, целиком. Поэтому, мне понадобится ваша помощь». «Дальше», — кратко пересказал, — большую часть того, что вычитал, кроме своих последних выводов, на тему того, кого мне прям судьбой предначертано схарчить и тем самым, снова вмешаться в канон, спасая его при этом. Да, маховик времени, эту местную вундервафлю, что ломает восприятие реальности об колено и дает немыслимые возможности, нам, разумеется, никто не даст, но и разделение труда не отменяли. И тот факт, что прямое мы всей нашей компании участие, нас становится банально больше, чем скудное количество участников канона, позволяет перекрыть все действия, просто распределив роли и обязанности. Хорошо, Алекс, мы еще вернемся к этому разговору. Как только получим достаточно информации, причем из разных источников, завершила наше утреннее совещание Дафна. И вот, идя на завтрак, никак не могу перестать думать, что хоть вся эта затея, с доведением до конца глаз Гекаты, конечно, весьма заманчива, вот только, взявшись за нее серьезно, я уже автоматически встаю на путь, что согласно пророчеству все той же Трелани, приведет меня к мучительной смерти. Нужно ли мне такое? Ответ очевиден, что нет. Но с другой стороны, это однозначно действенный способ стать сильнее, а значит и возможность повысить шансы выжить. Ведь кто его знает, может я и так, уже сейчас, медленно, но верно, топаю к своему неизбежному горькому финалу, а так, будет больше сил и возможностей побороться. И из этого следует единственный вывод, что сафари на Ликана все-таки быть, осталось только хорошенько к этому действу подготовиться, в том числе, и дальше подключать Герми и Даф, а также, попросить помощи у наставницы. И не менее важное, пока помню, нужно как-то убедить Поттера выучить великое и ужасное заклинание эксперта по патронам, так как канонная необходимость в этом колдовстве сейчас у него отсутствует, как и острая фобия дементоров, а то, что мы с ними столкнемся, и придется превозмогать, сомнений ни капли не вызывает. Глава 64. Трудные будни главного героя, часть 1. Несчастье бывает пробным камнем характеров. Анары де Бальзак. Повествование от лица Поттера. Первый месяц в Хогвартсе пролетел слишком быстро, думал Гарри, смотря в окно из гостиной башни Гриффиндора. За это время он уже успел полетать на Грифоне, ни с чем не сравнимые ощущения, которые останутся с ним на всю оставшуюся жизнь. Правда, потом Клювокрыл ранил наследника Малфоя, что не проявил к разумному магическому зверю должного уважения, за что, естественно, поплатился. Но, так как его отец, лорд Малфой, имеет определенное влияние, лесничий и по совместительству наставник по уходу за магическими существами Хагрид, был наказан, а ни в чем не повинное создание, скорее всего, будет ждать незавидная участь. Далее, их очень сильно удивил новый преподаватель по трансфигурации, этот, якобы француз, при этом очень похожий на героев магловских боевиков, что так любил смотреть по вечерам дядя Вернон. Его ни с чем не сравнимая страсть к оружию, вводила в ступор даже таких оторв, как типичные ученики Гриффиндора. Ах да, ну и, конечно же, пророчество от учителя прорицания, профессора Трелани, что без каких-либо зазрений совести сообщило ему о том факте, что рядом с ним бродит смерть, и что в любой момент может прибрать к рукам своего наследника. Как это понимать? В данный момент старейшины рода Потил упорно пытаются разгадать эту загадку, но, к большому сожалению, пока безуспешно. И последнее, профессор Люпин, занятие с Бобгартом, что является традиционным для учеников третьего курса в дисциплине по защите от темных искусств, по неизвестным обстоятельствам отменили, а сам профессор на неделю попал в больничное крыло. После же, его занятия имели вполне себе спокойный характер, если не брать во внимание одну деталь, профессор довольно часто, как заметили сестры Потил, смотрел на Гарри, и сейчас обе девочки упорно ищут причину такого странного поведения преподавателя. «Гарри, пойдем», — оторвала его от своих мыслей Падма, осторожно взяв за руку. «Пора завтракать, а то опоздаем», — повторила действие своей сестры Парвати. «Идемте», — ответил Гарри, направляясь вместе с девочками к выходу из гостиной, под завистливые взгляды большинства парней факультета, в особенности, его, еще недавнего друга, как он, во всяком случае, считал сам, Рона Уизли. Да, Рону было очень тяжело, и дело не только в тех сочувствующих взглядах, что часто бросали на него окружающие, из-за искусственной ноги, но и моральной травмы, что была получена в битве с Василиском, обитавшим в тайной комнате Салазара Слизерина. Гарри очень не любит вспоминать этот момент из его жизни, где он по факту прошел по краю, что очень хорошо подтверждает слова недавнего пророчества профессора Трелани. Но иногда эти воспоминания всплывают сами по себе, или приходят к нему в ночных кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту. Подходя к столовой, чуть правее от входа, дабы не создавать толкучку, Гарри, вместе с сестрами Потил, был беспардонно перехвачен своим весьма странным приятелем, общение с которым, с одной стороны, для него было весьма полезно, но с другой, все равно, вызывало у Гарри некоторые сомнения. «Наследник Поттер, хотя, после того, что мы пережили, ты для меня уже точно друг закадычный, так что уж прости, буду обращаться к тебе просто Гарри. Короче, нужно поговорить. ЗМ, Яс, и тебе привет, Алекс. Согласен с тем, что мы уже можем без формальностей. Давай тогда после занятий побеседуем. ЗМ, Яс, Алекс, обратилась к нему сопровождающая его Гермиона. Почему вы шипите друг на друга? Вы можете говорить нормально. Это, знаете ли, довольно сильно смущает окружающих. Занятно, ответил ей Гибсон. Ладно, Гарри, договорились тогда. Вот, другое дело. Сейчас уже нормально говоришь, сказала Герми, обращаясь к Алексу. Очень странно, видимо, по умолчанию мы с Поттером используем змеиный язык, обращаясь друг к другу. А чтобы говорить нормально, нужно захотеть это сделать, или обращаться к окружающим, не владеющим данным языком. Скажи что-нибудь, Гарри. Видимо, да, ответил Поттер, мысленно сказав самому себе, что нужно говорить на обычном языке, так, на всякий случай. Вот у тебя тоже получилось. Этот день снова пролетел довольно быстро, и до вечерней тренировки по квиддичу, что будет первой в этом году, осталось еще немного времени. Поэтому, как и договаривались, после занятий, в пустом классе недалеко от аудитории по трансфигурации, произошла запланированная встреча. «Алекс, о чем ты хотел со мной поговорить? Ты знаешь, Гарри, помня горький опыт лет минувших, думаю, ты не будешь спорить, что и в этот раз нам предстоит хлебнуть не самые приятные события, мягко выражаясь, особенно с нашими предсказаниями. И учитывая окружающую нас атмосферу, я имею в виду этих якобы стражей. Так что, настоятельно рекомендую тебе выучить заклинание Патронуса. Ибо чуйка мне не просто подсказывает, она вопит, что данное действие лишним для тебя точно не будет. А сам ты его уже выучил?» – спросил Гарри Алекса в ответ, понимая, что с данным заклинанием он не знаком, а в словах его собеседника, есть как минимум, доля правды. Ведь это именно он, судя по слухам, отправил в больничное крыло на радость многим гриффиндорцам профессора Трелани, получив уже свое, не самое приятное пророчество, о чем любит посплетничать в последнее время многие в Хогвартсе. «Посмотри на мой люмос, используя кольцо как малый концентратор», Алекс зажег над ладонью бледно-зеленую маленькую сферу, что едва могла освещать пространство в паре метров от заклинателя. «Видишь, вижу, это очень даже ненормальный люмос. Увы и ах, светлая магия не для меня. Так что, заклинание, которое я назвал тебе ранее, уж точно мне не грозит. Ясно, и что тогда ты будешь использовать, если столкнешься с ними?» Пламя, темное пламя, искры черного оттенка заплясали над его левой рукой, где еще мгновение назад была бледно-зеленая сфера люмоса. «Это же темная магия!» «Да, она самая, что ни на есть, Гарри. Не рекомендую тебе пытаться ее узнать и тем более использовать, ведь у тебя нет моих ограничений по таланту». «Понял, спасибо за совет. И еще кое-что, Алекс, не знаю, в курсе ты или нет, но про тебя начинают ходить слухи. А как, и что в них? Большинство учеников из обычных семей считают тебя пугающим. А еще, многие не забыли прошлогоднюю историю с наследником Слизерина, и теперь они уверены, что это был ты». «Занятно, спасибо, буду знать», — ответил Алекс, потирая пальцем подбородок. «Позволь спросить, Гарри, а сам ты чувствуешь страх, смотря на меня? Как такового страха я не ощущаю, но знаешь, в твоих глазах есть что-то пугающее». То же самое мне говорили и сестры Патил про тебя. Хорошо, буду иметь в виду. В этом момент из пространственной сумки Алекса вылезла его кобра и, обхватив кольцами его правую руку, а следом, устроив поудобнее свою голову у него на плече, внимательно уставившись на меня. «Знаешь, Гарри, а ведь зря ты от нее отказался в свое время». «Да, она нажаловалась мне на тебя», — сказал Алекс про змею, начав при этом гладить второй рукой своего фамильера. «И вообще, она просто чудо, а не женщина. Не кричит, не бронит, во всем помогает и поддерживает, а еще научилась открывать термос, используя свой хвост и наливать мне кофе. Представляешь, будь она человеком или хотя бы получеловеком, Ламией, например, точно бы женился». Гарри был готов поклясться, что видел, как всего на мгновение расширились глаза у змеи от такого заявления Алекса. Но он не скажет ему об этом, ведь это будет его маленькая месть за тот рождественский подарок, тантру, так как он ни секунды не сомневается, кто его автор. Да, теперь Гарри, побывав летом в гостях у индусов семьи Патил, хорошо знает, что это такое, и каждый раз испытывает чувство стыда, когда близнецы Уизли напоминают ему об этом, но при этом наотрез отказываются возвращать книгу, ссылаясь на его нежный возраст. На этом наш разговор с Алексом завершился, и Гарри подошел к стоящим в немного в стороне и ожидавшим его сестрам Патил. «Ну что?» – спросила Падма, дождавшись, когда Алекс и сопровождающая его Гринджер покинут класс с первыми. «Нашептались, уже по традиции», – продолжила фразу ее сестра-близнец. «Нам то расскажешь, что вы там решили». «Да, сегодня вечером мы обязательно поговорим об этом», — ответил Гарри, понимая, что прежде ему следует подумать над советом Алекса и объясниться перед своими будущими невестами. «Этот твой Алекс нас немного пугает, хоть он и спас тебя, по сути, да и нам помог, но все равно он выглядит как самый настоящий черный маг и злодей». «Это точно», — ответил Гарри, понимая, что в слова сестер определенно есть как минимум доля правды, если не половина. Семье Гринграсс определенно повезло с ним. Ага, ведь по сравнению с этим Алексом, наследник Малфой, просто душка. Гарри нечего было добавить к словам сестер, ведь как бы его ни раздражал Малфой, и правда, по сравнению с Алексом, он не кажется кем-то серьезным. Так, мелкий хулиган, не более. Ладно, с этим он позже разберется, и еще успеет подумать на эту тему. А сейчас, пора на долгожданную тренировку. Солнце клонилось к закату, и на поле для квиддича стало очень быстро темнеть. Но этот факт не помешал капитану команды Оливеру Вуду, 17-летнему здоровяку и семикурснику, что учился последний год в школе, обратиться к своей команде с воодушевляющей речью. «Это наш, точнее, мой единственный шанс выиграть кубок школы», – начал Оливер, вышагивая перед командой из угла в угол. «Я играю с вами последний сезон». Команда Гриффиндора проигрывала 7 лет подряд, 7 долгих лет, нам не везло, были травмы, другие проблемы, а в прошлом году турнир вообще отменили из-за всем известных событий, сглотнул Вуд, глянув на вздрогнувшего Гарри, осознав, что только что насыпал своему ловцу соль на рану. «Но наша команда самая классная во всей школе». Он ударил кулаком в свою ладонь. «У нас 3 превосходных охотника, Алисия Спиннит, Анджелина Джонсон и Кати Беллу, 2 непревзойденных загонщика». «Ну что ты, Оливер, будет тебе», — ответили близнецы Уизли Фред и Джордж. «И наконец, наш непревзойденный ловец, что еще ни разу еще не упустил Снитча». Пристальный взгляд Оливера остановился на Гарри, он, как никто другой, в силу опыта, заметил произошедшие с парнем положительные изменения. «Я очень рассчитываю на тебя, Гарри. В этом году, Оливер, кубок наш как пить дать», — сказал Фред. «Мы выиграем, Оливер», — заверила Анджелина. «Можешь не сомневаться», — прибавил Гарри, понимая, что будет всего себя отдавать тренировкам. Наступило 16 октября, и сегодня профессор Люпин в конце занятия сделал важное объявление. «Задержитесь ненадолго, так как вы все ученики моего факультета, то, пожалуйста, сдайте мне до Хэллоуина письменное разрешение от родителей, необходимое для посещения Хаксмида». Получив утвердительные кивки и словесные обещания, профессор отпустил класс, кроме одного ученика. «Пожалуйста, задержись, Гарри. Вы что-то хотели, профессор?» — ответил удивленный Гарри, думая в этот момент, как он будет писать письмо Дурслим, дабы попросить разрешение на посещение деревни волшебников. Как-никак, они же, до сих пор, числились его официальными опекунами. «К сожалению, это распоряжение, по традиционному посещению учениками деревни Хаксмит, не касается тебя. Я уже говорил с твоим опекуном, и он считает, что тебе будет безопаснее остаться в школе. Профессор, вы говорили с Дурслями? Искренне удивился Гарри такому заявлению преподавателя. Что ты? Конечно же, нет. На данный момент твоим опекуном среди волшебников числится лично директор Дамблдор, и он обеспокоен твоей безопасностью в связи с текущими событиями. Сейчас, услышав слова профессора, Гарри вспомнил, что еще летом старейшина семьи Потил Абахой как-то обмолвился о подобной информации. Но тогда, в водовороте событий и множество всего нового, что произошло в его жизни, Гарри не придал значения этим словам. «Я понял, профессор, раз наш директор считает, что мне будет лучше остаться в школе, то я не буду предпринимать попыток ее покинуть», — ответил юноша, думая и вспоминая при этом, где же был этот самый дорогой и уважаемый опекун, что так печется о его безопасности, когда он, вместе с Роном, Джинни и Алексом, был чуть не съеден Василиском в тайной комнате. «Правильные мысли, Гарри, а теперь можешь идти». Как раз в этот самый момент в дверь постучали, и в класс зашел профессор Снейп, в руках которого был дымящийся бокал. «А, это вы, Северус?» — улыбнулся Люпин. «Благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, на стол». Снейп, по традиции, бросил неодобрительный взгляд на присутствующего в кабинете Поттера. «Мы как раз обсуждали с Гарри его безопасность и необходимость пропустить в этом году посещение Хаксмида. Какая прелесть!» Сарказм в голосе Снейпа услышал бы даже глухой, особенно, когда слова об осторожности и безопасности исходят от вас, Люпин. «Вот, выпейте прямо сейчас». Поставив бокал на стол, преподаватель зельеварения направился на выход. «Да, да, спасибо, Северус. Если понадобится еще, заходите, я сварил целый котел», — ответил Снейп, покинув кабинет. «Пожалуй, завтра надо будет выпить еще». Сказанная фраза о его безопасности профессором зельеварения заставили задуматься Гарри. Ведь кто-кто, а с ней однозначно не будет бросать свои слова на ветер. Глава 65. Трудные будни главного героя. Часть 2. Тому, кто промок под дождем, роса не страшна. Китайская пословица. Утренний разговор в кабинете профессора Люпина все никак не выходил из головы Гарри. Причем настолько, что он даже не заметил, как пролетел день. Даже в тот момент, когда сестры Потил, решившие все-таки пойти в деревню волшебников, при этом убедившись, что Гарри не будет возражать, обсуждали с другими девочками такие места, как магазин волшебных принадлежностей Дервиши Бэнкс, лавку диковинных штучек Зонка, и в паб Три Метлы, и, конечно же, кондитерскую Сладкое Королевство. Гарри был у себя на уме, ведь фраза профессора по защите от темных искусств про его опекунство и жирный намек на отсутствие безопасности рядом с Люпиным от профессора Снейпа все никак не выходили из его головы. «Мы пойдем готовиться к завтрашнему дню, если ты, конечно, все еще не возражаешь против нашего посещения Хаксмита». Гарри, вывели его из своих мыслей сестры Потил. «Ах, да, нет, конечно, идите, все нормально, в таком случае мы пойдем собираться, и обязательно принесем тебе много всяких сладостей». Отчасти, Гарри, если быть уж совсем честным с собой, завидовал возможности других посетить Хаксмит, но в то же время, столкнувшись с реальной возможностью умереть в начале этого лета, он понимал, что иногда будет лучше подождать и проявить осторожность, чем нестись сломя голову. Вот только долго оставаться наедине с собой ему не позволил новый собеседник, что внезапно решил к нему обратиться. «Гарри, мы можем поговорить?» Повернувшись к тому, кто его позвал, он обнаружил перед собой хорошо знакомую ему персону и отчасти непосредственную причину и участницу тех самых событий, что заставили его сильно пересмотреть свое понимание и отношение к собственной безопасности, Джинни Уизли. Повествование от лица Джинни Уизли. Сегодня, в отличие от большинства предыдущих дней, гостиную Гриффиндора переполняло чувство предвкушения и праздника. Еще бы, ведь все ученики, начиная с третьего курса, завтра, по сложившейся традиции получив разрешение от родителей, смогут отправиться в Хаксмит. Джинни очень часто слышала об этой деревне волшебников из рассказов своих старших братьев. И даже вечно хмурый Рон поддался общему настроению и предвкушению предстоящего события. А небольшая сумма, что заботливо выделили ему родители, как и каждому из учащихся в школе из семьи Уизли, грело ему душу, дав тем самым и ему возможность окунуться в атмосферу праздника. «Чем ярче день, тем темнее кажется ночь», — повторяла про себя услышанную где-то фразу Джинни, находясь в самом дальнем углу гостиной, на обочине жизни и всеобщего праздника. И на то, к ее большому сожалению, были вполне объективные причины, начиная с того самого злополучного дня, когда по ее вине погиб Джастин Финч Флетчли, и так, не блиставшая красками жизнь самого младшего ребенка бедной семьи, окончательно пошла наперекосяк. Летом, после этих событий, когда они всей семьей отправились в Египет к старшему брату, ей перестали писать все подруги с факультета. Потом, со временем, возникла прохладная атмосфера в семье, когда остальные поняли, что ее старые магические способности больше не вернуть, и она навсегда останется не такой, как другие члены ее семьи. Открыто, конечно, ее не избегают, но все равно отношения уже не те, что были прежде. И мало этого, светлая магия, теперь вместо применения, причиняет лишь боль. А из уже изученных заклинаний и способностей, способных нормально применяться, почти ничего не осталось. Даже банальная трансфигурация, изучаемая с самого первого курса Хогвартса, делает в ее руках любой предмет черным, абсолютно черным, что не только смущает, а даже пугает окружающих. И все это, из-за ее магического ядра, являющегося сейчас абсолютно черным, как объяснила ей мать, что стало результатом одержимости крестражем такого черного мага, как Волан-де-Морт. Темная магия, то, что не только ей сейчас доступно, но и способно выдать по-настоящему сильные заклинания, исходя из ее новых талантов, оказалась полностью закрыта для обучения. И все потому, что среди близких знакомых семьи учителей по ней нет, и что отец, что мать наотрез отказались даже обсуждать подобное обучение, как и дать ей доступ в семейную библиотеку, где, учитывая продолжительную историю ее чистокровного и довольно древнего рода, несомненно, нашлось бы несколько полезных для нее книг. В библиотеке, как бы она ни старалась найти, уже полтора месяца учебного года, тратя на это дело все свое свободное время, любая информация полностью отсутствует. Поэтому, в уме и возникает раз за разом вопрос, как быть и что делать, откуда ей взять запретные знания, у кого научиться. Неделю назад, в обеденном зале, Джинни обратила внимание на одного из учеников, Алекс Гибсон, с факультета Коктеврон. Очень интересный и колоритный юноша, по слухам, что активно между собой обсуждают многие девушки с разных факультетов, уже является личным учеником леди Гринграсс, всем известной семьи некромантов и темных волшебников, что при этом, судя по словам ее родителей, сумели сохранить нейтральную позицию во многих конфликтах последних лет. Более того, если вспомнить тот разговор, что состоялся между ней и Гарри Поттером во время поездки в Хогвартс-экспрессе в начале этого года, несмотря на все возражения ее брата Рона. Именно этот Алекс является тем, кто приложил больше всех усилий, дабы вытащить их из тайной комнаты хотя бы живыми, и долгое время сдерживал, ни много ни мало, Василиска, одного из основателей, самого Салазара Слизерина, до прихода помощи. Кто такой Василиск, Джинни, к своему глубокому сожалению, знала лучше, чем любой другой человек из присутствующих в этой школе, как его опасность и смертельные способности. А обрывки воспоминаний управления этим змеем в состоянии одержимости еще долго будут преследовать ее в кошмарах, заставляя просыпаться, плакать и кричать среди ночи. Что же касается Алекса, то девочка не сомневалась в том, что раз он является учеником известной леди и главы семьи некромантов, он-то точно, уже хотя бы исходя из этого факта, должен разбираться в ней, что косвенно подтверждают ее ощущения, а именно эманации темной магии, едва исходящие от этого человека, когда она несколько раз проходила мимо него. Вот только, как же к нему подойти? Вопрос, на который очень сложно найти решение, ведь этот юноша все время окружен кем-то. Это либо его подруга с факультета, Гермиона Грейнджер, что, согласно тем же слухам, встречается с ним, поэтому они почти всегда вместе, либо сама наследница рода Гринграсс, Дафна, как и ее тени, скорее всего, телохранитель из рода Фассет. В конце концов, есть еще младшая сестра, вышеупомянутой будущей леди, что, со слов ее матери, Молли, вроде как помолвлена с этим Алексом. Так что, так просто к нему и не подойти. Находясь в своих мыслях, снова и снова, Прокручивая варианты в голове и ища возможности для дальнейших действий, Джинни наткнулась взглядом на другого, довольно известного юношу в их школе, Гарри Поттера. «Вот же он, выход», — сказала самой себе девочка, вспомнив, как уже не раз замечала общение между Гарри и Алексом. Они либо поприветствуют друг друга, столкнувшись в общем зале, где все завтракают, обедают и приходят на ужин, либо, если верить совсем свежим слухам, общаются между собой весьма странным способом. А значит, можно подойти к Гарри и попросить его оказать посредничество. Он как раз сидит сейчас один, без своих будущих невест из семьи индусов. «Гарри, мы можем поговорить?» «Да». «Ты чего-то хотела?» — ответил Поттер, осмотревшись вокруг. «Видимо, мое обращение застало его врасплох. Давай отойдем в ту сторону гостиной». Мы сместились в самый тихий угол, где остальным будет уже не так просто нас услышать. Судя по всему, Гарри думает, что предстоящий разговор не будет серьезным. «Не думаю, что гостиная нашего факультета – хорошее место для подобного разговора. Было бы удобнее в пустом классе». «Думаешь?» – сглотнул Поттер, внимательно изучая меня взглядом. «Мое предложение ему явно не понравилось. Это не займет много времени. Возможно, но я бы предпочел поговорить здесь», — ответил Гарри, явно дав понять, что не даст себя куда-то увести, наедине с кем-то, тем более, со мной, той, что была одержима его смертельным врагом. Ну да, его позиция ясна, как и других, ведь кто я для окружающих? Хорошо, тогда спрошу здесь. «Ты сможешь меня познакомить с Алексом?» «Зачем?» — ответил искренне удивленный моей просьбе Поттер. «Мне кажется, он сможет мне помочь, решить, скажем так, некоторые проблемы. Нет, я не считаю, что это хорошая идея, Джинни. Уверен, кто-нибудь из твоих братьев обязательно поможет тебе лучше, чем он», — уверенно ответил Гарри. «Ладно, я поняла, спасибо, что согласился со мной поговорить». На этом наш недолгий разговор завершился, и я отправилась бродить по замку, его темным коридорам, в поисках уединения, дабы разобраться в своих мыслях. Жаль, очень жаль, ведь такая хорошая была идея вот только, и ей оказалось, не суждено сбыться. И вот так, находясь в своих мыслях, на лестнице между третьим и четвертым этажом, Джинни ощутила колебания теней, словно кто-то прошел мимо, причем не один человек, а целая группа, но при этом тщательно сокрытое заклинаниями невидимости. Более старшие братья также нередко используют это заклинание, особенно близнецы, но никто из них не пожелал обучать ее подобному. Сейчас же оно и не нужно. Моя магия сама заставляет мрак сгущаться вокруг меня, а я словно растворяюсь в нем. Просто, мысленно искренне пожелав об этом, хоть какой-то плюс от этих новых возможностей. И в чем уже не один раз убедилась, как и в Хогвартсе, так и дома в том числе, дабы не привлекать к себе внимание, и тем самым остаться наедине с собой. Прислушиваясь к ощущениям, медленно начинаю подниматься вслед за теми, кто скрывает себя, направляясь куда-то вверх. При этом, судя по всему, группа двигалась все выше и выше, и уже не возникало сомнений, что их цель – восьмой этаж. Внезапно, прямо перед последним пролетом, они остановились. «Кто здесь?» – строгий юношеский голос, не предвещающий ничего хорошего, разорвал тишину. «Я знаю, что ты где-то рядом. Покажись, если не хочешь попасть под удар. Как ты меня заметил?» Обратилась я к Алексу, что уже пристально смотрел мне прямо в глаза. Этот холодный и пугающий взгляд черных глаз, готовый убивать, словно хватает и зажимает в тиски душу. И вместе с тем, оторваться от этих глаз нет ни желания, ни возможности, да и сам облик этого юноши, одетого в строгий, но при этом, несомненно, дорога и хорошо зачарованный костюм под не менее качественной раскрытой мантией, что, как и его стойка, говорит о том, что сейчас он готов к бою. Его прямая осанка, ухоженные белые волосы, бледная кожа. Вот он, облик наследника аристократического рода. Язык не повернется назвать его маглорожденным, как говорят слухи, вместе с его фамилией. А еще, в левой руке кинжал, причем абсолютно точно ритуальный и темного назначения. О таких вещах знает каждая уважающая себя ведьма из древнего рода. Смотря на него, осознаю и больше ни секунды не сомневаюсь, что он именно тот, кто мне нужен. Я, никак, ты достаточно хорошо скрывалась, Джинни Уизли. Но вот от моего фамильяра спрятаться тебе, увы, не удалось. Вместе с его словами, его правую руку обвила белая змея, уставившись на меня своими глазами, Зачем ты шла за нами? И пожалуйста, не начинай нести чушь, что ты гуляла, и это просто совпадение. Я искала тебя, и нашла. Мой ответ изрядно удивил Алекса. Зачем он тебе нужен? Вмешалась в разговор, развеявшая свое заклинание невидимости одна из постоянных его спутниц, Гермиона Грейнджер, с палочкой в руке и также готовая к возможной опасности. Скорее всего, он сможет мне помочь в нескольких вещах. А отчего же тебе не помогут твои братья, или ваш замечательный и дружный факультет? Присоединилась к разговору еще одна участница, также развеяв свое заклинание невидимости, Дафна Гринграсс, наследница одноименного рода. Неужели в такой большой семье, как Уизли, не могут решить какие-то твои проблемы? Не могут, никто из близких или знакомых не может мне помочь, иначе, зачем бы я его искала? Чего ты хочешь от меня? Ответил мне Алекс. Темная магия, я ощущаю ее эманации от тебя, а значит, ты можешь научить меня ей. Зачем тебе эта сила? Я хочу отомстить. Искренний и честный ответ, сам сорвался с моих губ прежде, чем успела подумать. Вот оно значит как. Прелестно, просто прелестно, ответил Алекс, улыбнувшись. Следуй за нами, и тогда я покажу тебе, как глубока кроличья нора. Вот только, потом не сожалея о своем выборе, Джиневра Уизли. Но, пыталась возразить наследница Гринграсс, и была прервана Алексом. Дав, сама подумай, у нее, судя по всему, просто больше нет вариантов, иначе бы она не стала меня искать. И в то же время, что это может дать нам? Согласна, ответила будущая леди, после недолгой паузы, но, ей, само собой, придется принести клятву. Я готова дать все необходимые клятвы, вот он, шанс, а значит, его никак нельзя упускать, чего бы это мне не стоило. Но не тебе, наследница Гринграсс. Хоть у меня и проблемы, но я еще не выжила из ума, дабы давать клятвы будущей главе рода, не являющегося союзным моей семье. А кому тогда? Спросил Алекс, и, судя по всему, он уже понял, какой его ждет ответ. Очевидно, что тебе. П.С. Уважаемые читатели, если вы, прочитав эту главу, вдруг на секунду подумали, наклевывится гарем, то, увы и ах, нет, я вас разочарую. Никакого гарема, несмотря на все сложные и тяжкие отношения ГГ с окружающими его прекрасными созданиями, не будет. Глава 66. Трудные будни главного героя. Часть 3. Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Песня из МФ «Большой секрет для маленькой компании». Угораздило же рыжую младшую за нами увязаться. Когда Лилит любезно сообщила мне, что за нами, судя по ее ощущениям, увязался хвост, и при этом, весьма неплохо умеет скрывать себя, я, получив от этой внезапной информации мощный выброс адреналина, уже грешным делом, думал, что опять во что-то вляпались, и придется снова превозмогать. Первое, что лезло в голову, это то ли Блэка бес попутал, и он решил приватно побеседовать с нами, обнаружив нас каким-то образом, или, того хуже, очередная тварь, что нашла себе пристанище в этой школе, якобы самой безопасной и безобидной для детей, внезапно, решила прогуляться на нашу голову поужинать, так сказать, скуку развеять. Но обошлось, хоть и при этом сюрприз вышел знатный, в жизни бы не поверил, что это окажется младшая из рыжего семейства. Итак, уважаемая Джинни Уизли, прежде чем мы начнем, и примем тебя в наш маленький кружок по интересам, будь так любезна, ответить нам на пару вопросов. Начал я беседу, как только дверь, выручая комнаты, закрылась за моей спиной. Не в коридоре же, разбор полетов устраивать. Хорошо, ответила рыжая младшая, явно чувствуя себя не в своей тарелке, от сложившейся ситуации. Начальный запал уже прошел, и теперь, ее медленно, но верно накрывает осознание того, во что она ввязалась. Вот только, если ты влезла в чью-то тайну, обратного пути уже может и не быть. Как ты нас обнаружила? Самый, что ни на есть логичный вопрос, особенно в текущих реалиях и нашей безопасности. Все дело в тенях, я, после недавних печальных событий, как будто сроднилась с темной магией, и теперь ощущаю ее на интуитивном уровне. Вот и вас почувствовала, несмотря на вашу попытку скрыться. Тебе известно заклинание невидимости? Да, старшие братья часто его применяют, для своих шалостей, и не только, как я от них слышала. Но, я им не владею. КХМ, оставим это на их совести. Как ты смогла от нас тогда так хорошо скрыться? Спросила Дафна, решив также продолжить свое участие в этом разговоре, начатом, еще за пределами выручай комнаты. Честно, я не знаю, это как-то само происходит, нужно только искренне пожелать. А дальше, мрак, будто сам сгущается вокруг меня, скрывая от окружающих. Думаю, после небольшой паузы решил все-таки высказать свое предположение, все дело в Волан-де-Морте. Когда ты была им одержима, через этот чертов дневник, он использовал продвинутое заклинание сокрытия, за счет чего ты и перемещалась по замку, незаметно для всех, даже преподавателей. А дальше, ты просто интуитивно запомнила его выполнение, и твое ядро, получившее исключительную предрасположенность к темной магии, вполне позволяет тебе вытворять такой фокус. Уверен, мое предположение не только имеет место быть, но и, скорее всего, является истиной. Ты знаешь, Алекс, я, пожалуй, с тобой соглашусь, поддержала мое мнение Дав, так как это вполне логичное предположение. Ладно, продолжим. Джином, ты знаешь, где мы сейчас находимся? Спрашивая, окинув взглядом библиотеку, вид которой приняла, выручай комната в соответствии с нашим пожеланием и потребностями. Я слышала от братьев про это место, но только сейчас поняла, где оказалось. Так как они, следуя какой-то там, по их словам, традиции, избегали прямого объяснения, рассказывая о ней намеками. Жаль, что до встречи с вами, я понятия не имела, как сюда попасть. Но теперь ты здесь, причем в нашей компании, снова взяла на себя ведущую роль в разговоре Дафна, а это значит, что тебе, хочешь ты этого или нет, придется принести соответствующие клятвы, дабы не осложнять всем нам жизнь, особенно самой себе. Я понимаю, и не отказываюсь от своих слов. Как и то, что объектом их будет Алекс Гибсон, если он, конечно, сам против этого-то не возражает. Не возражаю, так как в данной ситуации, это, пожалуй, самый дипломатичный вариант. А потому, приступим, ибо времени у нас и так немного. После того, как Уизли-младшая, под чутким контролем Дафны каждого сказанного ею слова и формулировки, принесла соответствующие клятвы о неразглашении наших тайн и всего, что связано с нами, девочки приступили к поиску информации по поводу меня и наших недавних злоключений с древним Бобгартом, ну а мне, предстояло закончить разговор с новоприбывшей, дабы расставить все точки над и сразу. Джинни, давай внесем ясность, кому ты хочешь отомстить? Волан-де-Морту. Вспышка эмоций девочки сопровождалась магическим колебанием, от которого задрожали тени всех присутствующих в комнате. Мощно, однако, жаль, что так узконаправленно, даже больше, чем в моем случае, а еще, у меня есть вопросы к директору и школе, как они могли подобное вообще допустить. Ясно, понятно и неприятно. Пациент уже почти двумя ногами на темной стороне силы. А если и дальше, будет продолжать переваривать все в себе, падая во тьму все больше и больше, то произойдет то, о чем так старательно предупреждала меня дорогая и ненаглядная наставница, кукуха поедет, причем очень даже конкретно и исключительно без тормозов, причем, со всевозможными последствиями. А это значит, что девочка начнет причинять добро и наносить справедливость окружающим, вот только такую, какой она сама, своим искаженным яростью и ненавистью восприятием, ее видит. Вот только, какая жалость, это будет однозначно не то, в чем нуждаются люди вокруг. Но, кто их об этом будет спрашивать? Ладно, передаваться философии, морали и ценностям я еще успею, сейчас проблему решать нужно, так как, увы и ах, я в нее, получив соответствующие клятвы, уже влез. Тише, спокойнее, держи себя в руках, а то, без лишних слов, получишь отворот-поворот, а дальше, пойдешь на все четыре стороны. Прости, Алекс, просто это накипело, внутри меня, вся моя жизнь, из-за этого, рухнула в одночасье, ответила Джинни. А горькая слеза, что скатилась по ее щеке, стало лишь очередным доказательством глубокой травмы и сильной боли, полученной девочкой. Понимаю, но яростью и гневом, ты делу не поможешь. Есть замечательное выражение Джинни, месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Понимаешь, о чем я? Примерно ответила моя собеседница, вытерев слезу. Чудно. Тогда, как и обещал, мы немного побеседуем о темной магии. Особенно, уделим время эмоциям и контролю над ними. Ведь какой бы темной наша дорожка ни была, не думаю, что в один прекрасный день, ты захочешь проснуться зверем, что разрушает и уничтожает все вокруг, не щадя ни своих, ни чужих. После посещения выручайки, уже находясь у себя в комнате, снова и снова прокручивал у себя в голове то, что и наставница в меня вбивала, да и во многих книгах по магии об этом говорилось, а именно, об эмоциях волшебников, как же на них много может быть завязано. С одной стороны, их можно подавить или отбросить, образно выражаясь, но, тогда даже светлые заклинания просядут по мощности, ведь искреннее желание облегчить кому-то боль своей исцелением, забота о пострадавшем, сопереживание, это все так же эмоции. И я уже молчу о темной магии, где без желания причинить боль, насилие или повелевать своей жертвой, вообще ни хрена толком не работает. Так, пшик, почти такой же бесполезный, как и мой люмос. Но, в отличие от светлой, темная магия не прощает ошибок. И, если не держать свои эмоции под контролем, или едва, с трудом справляться с ними, как и в случае с младшей Уизли, то тогда все, труба, пишите письма мелким почерком, еще чуть-чуть, и вас уже будет не спасти. Ладно, спать надо, утро вечера мудренее, ведь завтра еще предстоит разобрать то, что удалось найти девочкам. Так как, в отличие от большинства учеников, наша компания решила воздержаться от посещения деревни Хаксмит. Ранее утро нового дня встретило меня весьма забавным разговором, и не без причины. Я покажу тебе, как глубока кроличья нора. Джинни Уизли максимально точно и пафосно пыталась подражать моему голосу Герми. Ну и зачем тебе был нужен весь этот цирк, Алекс? Новую фанатку захотелось? Или еще чего? Боже, какой стыд. Тогда, в тот самый момент, я почему-то об этом даже не подумал. И вот теперь, расхлебываю эту кашу, щедро приправленную искренней женской ревностью. Чего молчишь? Не знаешь, что сказать? Продолжала вопрошать Гермиона, стоя передо мной. Ты знаешь, Герми? Не знаю, но от чего-то очень хочу узнать. Так значит, ты все-таки ревнуешь, Герми? Да, то есть нет. Говори уже, что хотел сказать. Так вот, не перебивай, в таком случае, пришлось еще и за руку ее взять, тем самым окончательно смутив, и забрав инициативу в разговоре в свои руки, и пожалуйста, послушай, причем внимательно, а я очень постараюсь тебе все объяснить, и так, чтобы ты меня правильно поняла, а не так, как обычно получается. Хорошо, внимательно слушаю. Есть такое выражение, Герми, в хозяйстве все пригодится. Так вот, девочка нуждалась в нас намного больше, чем мы в ней, и это первое. А второе, если бы ты обратила внимание на наш вчерашний с ней разговор, уже после клятв, то поняла бы, что она была уже более чем на полпути к тому, чтобы стать опасной для окружающих, в том числе, и для нас с тобой. Что-то еще, меня немного смущает эта твоя поговорка про хозяйство, и что в нем все пригодится. Ты так каждую брошенку, бедную и несчастную, в свое хозяйство подбирать будешь, господи. Герми, не драматизируй. Конечно же, нет. Взгляд, которым меня наградили, ясно говорил о том, что она не поверила ни единому моему слову. Ладно, пойдем завтракать, а после выполнения заданной домашней работы, закончим разбирать этот щекотливый вопрос. После завтрака, дальше день пошел своим чередом, ведь очень многие ученики с третьего года долго и с нетерпением ждали этот день, а именно прогулки в соседствующую рядом с Хогвартсом деревню волшебников. Наша же компания, ввиду осторожности и моего желания лишний раз не отсвечивать и не маячить перед дементорами, да и вообще, по пустякам не рисковать своей драгоценной шкуркой, решила посвятить этот день выполнению заданий, в особенности, по нумерологии и древним рунам, а после, вечером обсудить результаты вчерашних поисков ответов на вопросы в выручай комнате.